Глава 36. «Мсье Велден, я полагаю, вы услышали достаточно». Неожиданно громко раздался за нашими спинами насмешливый мужской голос, и мы разом обернувшись, изумленно уставились на замерших у ворот хмурого капитана и мсье Дэвида. «Да, мсье Дэвид. Вопросов к мадемуазель Александре у вас больше нет?» Ровным голосом проговорил Дэвид, не сводя свой пристальный взгляд с констебля. «Нет». Коротко ответил мужчина и, недовольно поджав губы, широким шагом направился за Севардом, который уже забрался в карету и не видел свидетелей нашей противной и грязной беседы. Капитану явно не доставило удовольствия эта сцена, а судя по его мрачному виду, дядюшка своими криками его наверняка подставил. Но что-то мне подсказывает, быстро вопрос с моей нечистой на руку роднёй не решится. «И давно вы здесь?» — едва слышно спросил Брайан, довольно ухмыльнувшись и ободряюще мне подмигнув. «С самого начала. Мисс Алекс, у вас отлично получилось вывести дядю на откровенный разговор. Значит, я был прав, и вы нас заметили?» «Нет, мсье Дэвид». Растерянно протянула с недоумением, посмотрев на Брайана и Кэтрин. «Я тоже не видела», — поддержала меня девушка. Брайан промолчал, но по его лицу было заметно, что мужчина был в курсе происходящего. «Значит, просто повезло. Велдону удалось один раз высунуть свой нос из-за стены. Я думал, Севард заметит и замолчит». Проговорил Дэвид и, сделав небольшую паузу, пояснил, «У капитана появились дополнительные вопросы по вашему делу, и он снова прибыл в мой дом. Брайан намеренно провел вас не через главный холл, а коридором для слуг, а я задержал Велдона у себя в кабинете». «Вы знали, что Севард приедет сюда?» — уточнила Кэтрин, задав вопрос, волнующий и меня. С одной стороны, я была благодарна за предусмотрительность мужчин, но их откровенное недоверие меня смущало. «Брайан был уверен, что ваш дядя, мисс Александра, не оставит сына и обязательно прибудет сюда. Он попросил знакомых присмотреть за мсье Севардом и особняком Волсон. Но мы не предполагали, что в это же время приедет Уэлдон, и у вас с мсье Севардом состоится... разговор», — ответил Дэвид, испытующе в меня вглядываясь, словно пытался улучить во лжи. «Спасибо». Смогла из себя выдавить, внезапно ощутив бесконечную усталость. Я отвернулась и некоторое время невидяще смотрела на место, где еще совсем недавно стояла карета Севарда. «Спасибо вам большое. Нам пора. Алекс, нужен отдых», — проговорила Кэтрин звонким голосом, разрушая затянувшееся молчание, и, подхватив меня под руку, повела к припаркованному неподалеку автомобилю. «Я провожу вас», — тотчас отреагировал Брайан, на секунду задержавшись с братом, что-то ему тихо проговорив, он поспешил за нами следом. «Не стоит беспокоиться. Мы на машине. Водитель доставит нас прямо к моему дому, а там нас встретит дворецкий». Остановила Брайана Кэтрин, преграждая ему путь. «Спасибо вам, но дальше мы справимся сами». «Хорошо». С недоумением протянул Брайан и, неопределенно пожав плечами, вернулся к так и не сдвинувшемуся с места Дэвиду. Через несколько минут двухэтажный дом из красного кирпича скрылся из виду, и я смогла, наконец, разжать кулаки, сразу же почувствовав неимоверное облегчение. «Я наняла машину, решила, что так тебя будет меньше трясти. Знаешь, мне тоже с родственниками не повезло. Отец умер 10 лет назад. Мать всегда занята только собой, а после случившегося полгода назад вообще прекратила со мной общение. Ты что там? Меня до сих пор обсуждают в кулуарах всех домов, но продолжают ходить в магазин и мило улыбаться». «Лживые гадины!» С тихим и грустным смешком закончила говорить девушка и, выдержав небольшую паузу, прошептала: «Хочешь? Поплачь. Слезы они исцеляют, я знаю». «Их нет». Злость все иссушила. Истерично хихикнула, с благодарностью посмотрев на подругу и преувеличенно бодрым голосом произнесла: «Рассказывай уже, что у тебя случилось с родней». «О, точно не сегодня. Хватит грустных историй. Сегодня мы устроим день отдыха, запремся в комнате и будем кутить». «Отличное предложение», — поддержала девушку, почувствовав, что сковавшую мою грудь когтистая лапа разжала свои болезненные объятия. Наш отдых затянулся на 2 дня. Мы действительно в первый же день заперлись в гостиной и, нарушая все рекомендации доктора, отлично провели время. Так много, до колик в животе и боли в скулах, я давно не смеялась. Мы пели похабные местные песенки, которым нас научила кухарка Кэтрин, танцевали и громко кричали. В конце концов, перепугав чопорного дворецкого, который едва не вынес дверь, волнуясь за свою хозяйку. Потом долго его отпаивали успокоительным и ходили на кухню за вкусной добычей. Снова много танцевали, а после, обессиленно рухнув на диван, до самой поздней ночи строили план мести своим обидчикам. На второй день мы обе отлеживались, каждая в своей комнате, и только ближе к вечеру выползли в гостиную и, постановая от головной боли, невольно прыснули, увидев друг друга. «Не надо было нам так вчера! Ты ранена, тебе покой требовался», — пробормотала Кэтрин, медленно опускаясь на диван. «Как вообще получилось, что наш чай плавно перетек в попойку?» «Не знаю, но вчера было весело, и плевать на рану и головную боль, она моя вечная спутница». Протянула, устраиваясь рядом с подругой. «И знаешь, сегодня не так уж и плохо. Тошноты нет, голова не кружится. Так что наше лечение оказалось более эффективным, чем противная настойка мсье Дональда». «Ну да», — хмыкнула девушка и с сомнением на меня посмотрев спросила. «Чай будешь?» «Уже выпила 3 кружки, но с удовольствием составлю тебе компанию». «Кэтрин, можно кого-нибудь из слуг попросить, чтобы съездили в порт и узнали, когда будет отплытие судна в МВР? И сразу купят билет на ближайший рейс». «Конечно. А если завтра отплытие?» «Пусть берут. Уэлдон явно не спешит посадить за решетку Сиварда, так что оставаться мне здесь опасно. Нанять охрану? Я в чужом городе, в чужой стране, и при желании любого можно перекупить или запугать». «А Дэвид?» Чуть замялась девушка. «Мне показалось, что он неравнодушен к тебе». «Сначала я тоже так думала, но теперь не уверена в этом». «А ты?» «Я заметила, с каким сожалением ты сняла с себя рубаху. Она принадлежала ему?» «Да». «Ты поэтому ее с собой забрала?» «Трофей?» С тихим смешком спросила, откидываясь на спинку дивана и, подобрав под себя ноги, продолжила. «Не разобралась еще. Он привлекает. Но Дэвид хранит в себе много секретов, и я уверена, большинство из них несут для его близких опасность». «Как и все мы», — задумчиво протянула Кэтрин, тотчас преувеличенно бодрым голосом заявив. «Какие на сегодня планы?» «Лежать», — хмыкнула я, тут же показывая пример, устроилась поудобнее на диване. Остаток дня прошел лениво, неспешно и душевно. Мы болтали, приводили себя в порядок с помощью многочисленных кремов, масел и прочих косметических средств. Производство Кэтрин. Надо было бы съездить в гостиницу, забрать свои вещи и съехать, но возвращаться пока туда мне не хотелось. Назначить встречу с Таффенсеном, но вдруг меня пригласят сразу же зайти, а я сегодня точно не была готова к деловому разговору. Поэтому мы ленились, пили чай и просто молчали. Поздним вечером, когда мы уже собирались разойтись по своим комнатам, парнишка Грег, отправленный в порт, принес и радостную, и не очень весть. Билет на судно «Ордала» куплен, отплытие в МВР планируется через 2 дня. Признаться, в глубине души я надеялась, что корабля как минимум неделю не будет, и я смогу получить согласие Стаффенсена. И да, не так я себе представляла поездку в Верданию, и даже не предполагала, что и эти родственники окажутся жадными до чужого и разрушат все мои планы. Но сейчас задерживаться в Грейт-Тауне было очень опасно. Значит, придется вернуться в эту страну еще раз, теперь уже в компании охраны, которой я смогу доверять.